Лидия, подняв бритву, неожиданно бросилась на Арим, но та вдруг исчезла в облаке белого пара. Лидия испуганно вскрикнула и, выставив бритву перед собой, озиралась по сторонам. Мне было видно, как тяжелая ваза с цветами позади Лидии вдруг плавно поднялась в воздух и с грохотом обрушилась ей на голову. Лидия без чувств свалилась на пол. Невидимая рука собрала с пола цветы и аккуратно положила букет ей на грудь. «Теперь порядок», — прокомментировала Арим, появляясь из воздуха. «Не хватает деревянного макинтоша, но на это у меня нет времени. Ну, что тебе понравилось?» «Замечательно. Нервы у меня, кажется, начали тихо позванивать. А теперь развяжи-ка меня». «Нет, сначала поговорим». «Но с минуты на минуту нагрянет Пеппи со своей бандой, а мне плевать. Я сделаю с ним, что захочу. Теперь слушай. Я развяжу тебя, развяжу. Но ты на мне женишься». Я обалдело уставился на нее. «Арим, сейчас не время для дурацких шуток, а я и не шучу. Либо ты женишься на мне, либо я ухожу. Послушай, там умирает Мира, а я обещал жениться на ней. Ей очень нужна твоя помощь, знаю. Я только что от нее. Она все видит, что здесь происходит, и поэтому послала сюда меня. Я согласилась помочь тебе и ей. При условии, что ты женишься на мне». И она согласилась. Что? Я не верил своим ушам. «Ах ты, грязная шантажистка!» «Ну, не горячись, вкрадчиво», — сказала она и села мне на колени. «Не надо. Не то я оставлю тебя на съедение Пеппи и его банды. А Мира тоже пусть сама выкарабкивается». «Да зачем тебе это нужно? Ну, женюсь я на тебе, а через неделю уйду, и что дальше?» В ее глазах мелькнул испуг и неуверенность. «Неужели я тебе совсем не нравлюсь?» — спросила она, прижавшись ко мне. И тут у меня мелькнула идея. «Ладно, согласен, но при одном условии. Ты вернешься в Миру, я женюсь на вас обеих». «Ну нет», — она соскочила с моих колен. «Я хочу иметь свое тело. Ты не понимаешь, что это значит. Ведь в последнее время я делаю все, что хочу. Люблю, кого хочу. И тем не менее, это только половина тебя. Сама подумай, ведь ты не а только наполовину. Значит, если вы с Мирой будете одно целое, то ты получишь и меня, и все остальное в полной мере. В полной». «Ты дьявол! Дьявол!» — прошептала она, глядя мне в глаза. «Или умеешь читать мысли?» «Да, мне не хватает ее. Мне нравится толкать ее на глупые поступки и воровство. Нравится иногда быть примерной девочкой. Нравится отшивать мужчин, которые нравятся ей, а мне нет. Но теперь мы, кажется, нашли мужчину, который устраивает нас обеих. Хорошо. Я вернусь к ней, если она, конечно, согласится». Она еще секунду колебалась, а потом разрезала веревки. Я встал и прошелся, чтобы размяться. И вдруг вспомнила виски. «О, Господи, нужно срочно выручать пса, иначе Пеппи точно перережет ему глотку». Набрать номер телефона Саммерса было делом считанных секунд. Он сразу поднял трубку, словно ждал звонка. Я вкратце изложил ему суть дела и добавил, что если он хочет взять Крюгера, то должен поторопиться. Но его не нужно было подгонять, потому что, едва услышав адрес Гарриет, он бросил трубку. «Ну, а теперь пора в больницу», — сказал я, целуя Арим. «Тебя не должны видеть только со мной. Может, сделаешь свой фокус с исчезновением?»